Это вы. Мисс Винтер, сидевшая в кресле каталки у изголовья сестры, жестом пригласила меня занять стул по другую сторону кровати. «Очень мило с вашей стороны». Я вгляделась в лицо Эмилины на подушке. Она почти не изменилась с момента нашей первой встречи. Та же смесь красного с белым, пятна от ожогов, рубцы и шрамы, та же упитанная припухлость, те же спутанные пряди седых волос. Взгляд ее вяло блуждал по потолку, она никак не среагировала на мое присутствие. Но какая-то перемена в ней все же произошла, неуловимая и не поддающаяся четкому определению. Физически она была по-прежнему сильна. Ее рука, лежавшая поверх одеяла, крепко сжимала ладонь мисс Винтер. «Как вы себя чувствуете, Эмилина?» — спросила я, сильно нервничая. «Ей плохо», — ответила за сестру мисс Винтер. Сама она тоже изменилась за последние дни. Однако в случае с мисс Винтер болезнь, иссушая ее тело, одновременно все больше открывала ее истинную сущность. С каждой нашей встречей она выглядела все более тонкой, хрупкой и прозрачной, но при том все явственнее был виден заключенный внутри нее стальной стержень. При всем том ее рука казалась особенно слабой и немощной по контрасту со сжимавшим ее пухлым кулаком Эмилины. «Может, мне почитать?» — спросила я. «Да, конечно». Я прочла вслух одну главу. «Она спит», — прошептала мисс Винтер. Глаза Эмилины закрылись, дыхание стало глубоким и ровным. Она отпустила руку сестры, и мисс Винтер тут же принялась ее растирать, восстанавливая кровообращение. На ее пальцах начали образовываться синяки. Уловив направление моего взгляда, она спрятала руки в складках шали. «Извините за то, что приходится прерывать нашу работу», — сказала она. «В прошлый раз я была вынуждена отослать вас из дому, когда состояние Эмилины резко ухудшилось. И вот сейчас я должна буду проводить все время с ней, так что наш с вами проект опять откладывается. Но теперь это уже ненадолго. Скоро наступит Рождество, и вы, конечно, захотите провести эти дни со своими родными. А когда вы вернетесь после праздников, будем определяться по ситуации. Я думаю...» Она сделала еле заметную паузу. «К тому времени мы сможем снова взяться за работу». Я не сразу поняла смысл сказанного. Слова были вроде нейтральными, но ее выдал голос. Я быстро взглянула на спящую Эмилину. «Вы хотите сказать...» Мисс Винтер вздохнула. «Пусть вас не обманывает ее внешний крепкий вид. Она уже давно и очень серьезно больна. За все эти годы я привыкла считать, что она уйдет раньше меня. Но когда я сама заболела, прежняя уверенность исчезла. И вот теперь мы с ней мчимся к финишу на перегонки. Так вот, чего мы ждали. Вот какое событие должно было произойти прежде, чем мы сможем закончить историю». Во рту у меня стало сухо. Сердце забилось в каком-то детском испуге. «Она умирает. Эмилина умирает. Это по моей вине?» «Вашей вине? При чем тут вы?» Мисс Винтер покачала головой. «Если вы о событиях той ночи, то они ничего не могли изменить». За этими словами последовал один из ее пронзительных взглядов, которые открывали во мне больше, чем я сама хотела бы открыть. «Почему вас так сильно это огорчает, Маргарет? Моя сестра для вас чужой человек, и я не думаю, что причиной такого расстройства является ваше сострадание ко мне. Скажите, Маргарет, в чем дело?» Тут она была не совсем права, я ей искренне сострадала, потому что могла, по крайней мере, думала, что могу понять ее состояние. Она вот-вот должна была составить мне компанию, влившись в ряды ампутантов. Близнец-одиночка имеет лишь половину души. Пограничная полоса между жизнью и смертью темна и узка. И близнецы-одиночки обитают гораздо ближе к ней, чем большинство других людей. Несмотря на своенравный и раздражительный характер мисс Винтер, я со временем прониклась к ней симпатией. Особенно мне в ней импонировала та детскость, что не была ей утрачена за долгие годы и все чаще проявлялась теперь. С каждым днем она все более походила на ребенка. На эту смену облика работали и ее новая короткая стрижка, и исчезновение косметики с ее лица, и освободившиеся от груза перстней истонченные пальцы. Именно этого ребенка, теряющего свою сестру, я видела в ней сейчас, и ее скорбь была сродни моей. Ее драме предстояло разыграться здесь, в этом доме, в ближайшие дни, и сюжет ее во многом совпадал с тем, который определил всю мою жизнь, хотя со мной это случилось слишком рано, еще в несмышленном возрасте. Я смотрела на лицо Эмилины, она приближалась к границе, которая давно уже отделила меня от моей сестры. Вскоре она пересечет эту границу и, будучи потеряна для нас, явится в иной мир. У меня возникло абсурдное желание прошептать ей на ухо несколько слов для моей сестры, которую она должна была скоро встретить. Вот только что я могла ей передать? Я почувствовала на себе пристальный взгляд мисс Винтер и удержалась от этой нелепой попытки.